Глава 119. Любитель лошадей. «В чем ныне слабость североамериканских гринго?» – размышлял перуанский подполковник Гроота Нисето. «Волею судьбы, опять проскочивший мимо столицы Лимы и заброшенный ныне в Центральную Америку. В том, что за последние лет эдак 40 они окончательно привыкли воевать с недоразвитыми армиями, так же, как пираты Писсаро. Там пушки и лошади против дротиков, здесь спутники и томагавки против старых гусеничных машин. И в принципе, исходя из предполагаемой 20 веком вечной экспоненты прогресса, диспропорция обязалась не только сохраняться, но в бешеном темпе нарастать. То есть, на каком-то этапе фотонные звездолеты, штурмовики и орбитальные гипнотические излучатели, супротив все тех же танков, ну пусть уже не на гусеницах, а на какой-нибудь там воздушной подушке, а через некий небольшой этап сверхсветовые, роющие подпространственные тоннели галактолеты, снаряженные вместо ракет искусственными черными дырами. А против? Ну, максимум лазерные автоматы. А может быть, все те же гусенично-стальные коробки или еще хуже, деревянные дротики с каменными наконечниками. К сожалению некоторых, оказалось, что экспонента с прогрессом все-таки чрезвычайно поспешный вывод. Может, где-то в соседней галактике, но никоим образом не здесь. А потому на бумаге, может, и гравитационные бомбы, однако до внедрения, хотя, разумеется, ходят упорные слухи, что недавнее крупное землетрясение в Африке вызвано испытаниями новой пентагоновской игрушки. Все же не исключено. Однако общее правило, тем не менее, таково, что экспонента преобразуется в нечто куда более пологое, и, кто знает, вполне допустимо начинает соскальзывать обратно. И еще хуже, ведь те отсталые участники с дротиками и гусеницами, они-то еще движутся по той самой, уже оборвавшейся для вас экспоненте вверх. Пусть не так рьяно, но зато наблюдая перед глазами первопроходца, гораздо более целенаправленно. И как следствие, качественный разрыв в вооружении сокращается. Да, у флибустьера Писсаро имеются пушки и седла, но ведь теперь и у великого инки Атальуапа тоже водится порох. Да, история не повторяется, но, похоже, можно попробовать ее переиграть. А потому, например, сейчас у американских командос компьютеризированная амуниция, спутниковая коррекция и плазменные винтовки. Невелика новость. У нас, конечно, нет сверхсильных икроножных мышц, основанных на памяти металла, однако для переноски тяжестей наличествуют лошаденки. Те самые, писсаровские. И еще красивые для необученных смотрящихся китайской грамотой картина местности, переданная из интернационального космоса. Учитывая количественный перевес новоингской армии, имеется хороший шанс разгромить господина Писсаро подчистую. Самая большая его слабость – это прежняя уверенность в своем тактическо-техническом превосходстве.